С первого взгляда против Великобритании мощные силы. Но если присмотреться, то обнаруживается, что Гитлер отборные войска и лучших генералов тайно стягивает к границам Советского Союза. Так готовится внезапный удар. Но и Сталин поступает так же. На Дальнем Востоке создан фронт, но войска и генералы тайно его покидают. На западных границах продолжают официально существовать военные округа, но тут идет концентрация войск. Сравнение мощи Дальневосточного фронта и любого западного округа совсем не в пользу фронта. Пример. На Дальневосточном фронте три армии, все обычные. А в Западном особом военном округе четыре армии, в том числе три ударные и одна сверхударная. Кроме того, на территорию Западного особого военного округа прибывает еще три армии второго стратегического эшелона. На Дальневосточный фронт никто не прибывает. Наоборот, отсюда уводят корпуса и дивизии. На Дальневосточном фронте один механизированный корпус, в Западном округе их шесть. На Дальневосточном фронте нет воздушно-десантных войск, в Западном округе целый корпус. Сравнение можно продолжать и дальше. Но надо помнить, что Западный особый военный округ не самый мощный, Киевский гораздо мощнее. Если его сравнить с Дальневосточным фронтом, то мы совсем разочаруемся во фронте. Фронт на Дальнем Востоке – это ширма, чтобы продемонстрировать всему свету, тут возможна война. Но и пять западных военных округов – тоже ширма, чтобы продемонстрировать, тут никакой войны не предвидится. А на самом деле пять западных приграничных округов – давно уже превратились в нечто необычное. Обычными они были до 1939 года, а после подписания пакта в них сосредоточена такая ударная мощь, какую редко какой-либо советский фронт имел в ходе самых ожесточенных сражений войны. На Дальнем Востоке создан фронт так, чтобы все об этом знали. А вот на Западе созданы не один, а пять фронтов, но так, чтобы об этом никто ничего не знал. В предыдущих главах я упоминал Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный и Южный фронты. И это не ошибка. Официально они созданы после германского вторжения, как реакция на это вторжение. Но заглянем в архивы и будем поражены. Начиная с февраля 1941 года, эти названия уже фигурируют в документах, которые были в то время совершенно секретными. Часть документов уже рассекречена и пущена в научный оборот. Цитирую. В феврале 1941 года военным советам приграничных округов были направлены указания о немедленном оборудовании фронтовых командных пунктов. ВИШ, 1978 год, номер 4, страница 86. Официально на западных границах 5 военных округов. Неофициально каждый военный округ уже готовит фронтовой командный пункт, то есть создает не военно-территориальную структуру, а чисто военную, которая возникает только во время войны и только для руководства войсками во время войны. Коммунистические историки уверяют нас, что до 22 июня 1941 года между СССР и Германией существовал мир, который якобы 22 июня был нарушен Германией. Эта смелая гипотеза фактами не подтверждена. Факты говорят об обратном. Развернув в феврале 1941 года командные пункты фронтов, Советский Союз фактически вступил в войну против Германии, хотя об этом и не заявил официально. Командующий военным округом в мирное время имеет две основные функции, и роль его двойственна. С одной стороны, он чисто военный командир, в подчинении которого находится несколько дивизий, иногда несколько корпусов или даже несколько армий. С другой стороны, в мирное время командующий округом контролирует строго определенную территорию, выполняя роль наместника или военного губернатора.